Глава 14. «Ульянова, ты где пропала?» «Не кричи, Лер!» «Не кричать? Ты вообще страх потеряла?» «Я потом все тебе объясню. Я сейчас немного занята, не могу разговаривать». «Не смей бросать трубку!» Грозным тоном предупредила она. «Я на работу опаздываю», — сказала я, пялясь на себя в зеркало в ванной. Солгала, даже не покраснела. Зато глаза блестят, и на губах играет смущенная улыбка. Угнев любил меня всю ночь напролет. Необузданно, страстно и в то же время нежно и трепетно. «Ты уже опоздала. Сейчас 9 часов утра. Ты мне зубы не заговаривай. Я хочу знать, что с тобой происходит. Сама назначаешь встречи, потом отменяешь их, ничего толком не объясняя. На звонки не отвечаешь». «Я телефон уронила случайно. Поломался он у меня, поэтому и не отвечала». В отражении зеркала увидела, как открылась дверь, и в ванную зашел Огнев. Сонный, взлохмаченный, хмурый, сексуальный. И в одних трусах. Красота! Наши взгляды встретились. Теперь я совсем не слышала, что говорит Лера. Ее слова превратились в сплошное жужжание. Серые глаза завораживали, поглощали, гипнотизировали. Огнев подошел сзади, притянул к себе. Сквозь полотенце, в которое я закуталась после душа, почувствовала жар его тела. Он наклонил голову и, не выпуская из плена моего взгляда, провел языком по предплечью, а потом подул на него. «Что же ты делаешь со мной? Смерти моей хочешь?» «Обожаю твой запах. Так бы и съел тебя на завтрак». Его голос был хриплым, до неприличия сексуальным. «Вероника, ты не одна?» «Одна я. Я только что услышала мужской голос». «Это телевизор». «Это не телевизор. Кто это тебя хочет съесть на завтрак?» Ладонь Огнева поднялась вверх и сжала мою грудь. Сильно, почти до боли. «Ах, ты чем там занимаешься?» Голос Леры перешел на крик. «Я... Лера, я потом перезвоню». «Не смей класть трубку!» Вновь приказала она. «Проблемы?» Одними губами спросил Огнев, улыбаясь. Я прикрыла ладонью телефон. «Это Лера. Она бывает иногда очень настойчивой», — прошептала я. Не успела я моргнуть и глазом, как мой телефон оказался в руке Огнева. Он поднес трубку к уху. Моя челюсть отвисла, а глаза стали размером с блюдца. «Лера, доброе утро», — начал он деловым тоном. «Александр Огнев. Вероника действительно немного занята сейчас. Она только проснулась и хотела принять душ. Она вам непременно перезвонит сегодня и ответит на все ваши вопросы чуть позже. Приятного вам дня, Валерия». И отключился. «Охренеть!» «Закрой рот, Вероника». «Ты сумасшедший!» — прошептала я зачарованно. Он развернул меня лицом к себе. Одно неуловимое движение, и мое полотенце оказывается у моих ног. Ленивый взгляд медленно, очень медленно проходит по моему телу и останавливается на губах. «Пойдем в душ, Вероника». «Я только что оттуда», — тихо сказала я. «Я лучше пойду, завтрак приготовлю». «Как знаешь». Пожал он плечами и ущипнул меня за нос. Его глаза смеялись, он все прекрасно понимал. Огнев прошел к душевой кабине и стянул трусы. Его тело было идеальным. Высокий, с хорошо развитой мускулатурой. Наверняка результат многочасового труда на тренажерах. Упругие ягодицы, ноги стройные и крепкие. Он протянул руку и отодвинул стеклянную дверь душевой кабины. И от этого движения мышцы на его спине перекатились под загорелой кожей, дышащей здоровьем. Он оглянулся и подмигнул мне. «Не передумала?» «Нет, я уже ухожу», — сказала я и, схватив полотенце, выскочила из ванной. Оказавшись в спальне, наспех заправила постель и собрала разбросанные вещи. Посмотрев на джинсы и свитер, которые мне придется носить вот уже третий день, я поморщилась. Хорошо, что я успела вчера в отсутствие Огнева постирать лифчик и высушить в драйере. Перспектива снова надеть несвежую одежду жутко мне не нравилась. Я развернулась и снова вошла в ванную. «Саша!» Дверь душевой кабины тут же отворилась, и из нее появилась ухмыляющаяся физиономия. «Так и знал, что передумаешь», — самодовольно произнес он. «Вообще-то...» — начала я, ничуть не уступая ему. «Я пришла попросить у тебя какую-нибудь одежду». «А я-то думал...» — обиженно протянул он. Затем махнул рукой и захлопнул дверь. «Чувствую себя как дома», — услышала я сквозь шум льющейся воды. «Можешь надеть любое, что тебе приглянется». В гардеробной найдешь. Никогда не думал, что женщина в семейных трусах может выглядеть настолько сексуально. «Это не семейные трусы», — сказала я, кладя яичницу-глазунью на тарелке. «Это...» Я взглянула на шорты, доходящие мне до колен, которые нашла в комоде в гардеробной. «Это шорты». Огнев приподнял бровь. «Спортивные шорты», — добавила я неуверенно. Его выражение лица не изменилось. Я опустила взгляд и вновь посмотрела на темно-синие, как мне показалось изначально, шорты. Неужели ошиблась? Подняла глаза и наткнулась на взгляд, в котором играли серые смешинки. «Вероника, не хочу тебя разочаровывать, но... Кельвин Кляйн не выпускает спортивные шорты». Я прикусила губу. «Так это...» «Угу». Огнев кивнул, стараясь не рассмеяться. «Это трусы. Настоящие мужские семейные трусы». «Надеюсь, что хоть с футболкой я не прогадала». «Слава богу, не прогадала». Я улыбнулась ему и села напротив. Мне было настолько хорошо и спокойно в этот момент на душе. Я была самой счастливой женщиной на всем белом свете. «Извини за незатейливый завтрак, но ничего, кроме яиц и джема, я в твоем холодильнике не нашла». «Обычно еду заказывает Андре, мой повар. Но он вернется через неделю. Если тебя не затруднит, составь список всего необходимого и передай Диме». «Пожалуйста». «Что?» «Ты забыл сказать «пожалуйста».» «Я сказал». «Нет, не сказал». «Пожалуйста, составь список». «Хорошо». «Отлично». Вообще-то после «отлично» следовало бы добавить «спасибо». «Вероника». «Молчу, молчу». Я подняла руки вверх, пытаясь подавить улыбку. Огнев откинулся на спинку стула и задумчиво уставился в тарелку, немного хмурясь. Кажется, я перегнула палку. «Мы не предохранялись». Он посмотрел на меня в упор. Вилка выскользнула из моих пальцев и с шумом упала на пол. Но я так и не сдвинулась с места, а лишь с трудом проглотила ком страха, внезапно появившегося в горле. «Если ты имеешь в виду беременность, то вероятность того, что я забеременею, невелика. У меня сейчас безопасный период, и насчет моего здоровья тебе тоже не следует переживать. Месяц назад я была на консультации у гинеколога. Мои медицинские анализы в порядке». Выражение его лица было непроницаемым. «Если хочешь, я могу показать тебе справку». Он по-прежнему в упор глядел на меня, ничего не говоря. «Саша». «Последний раз я забыл о мерах предосторожности, наверное, еще в студенческие годы, когда крышу сносило от одного взгляда на скромное декольте однокурсниц». Его признание привело меня в восторг. Огнев, который держит все под контролем, потерял голову. И причиной тому я. «Думаю, все обойдется. И если хочешь, я начну принимать противозачаточные таблетки». Он горько усмехнулся. «Рядом с тобой я перестаю трезво мыслить. Не знаешь, почему?» «Может быть, по той же простой причине, по которой трезво мыслить перестаю и я, когда нахожусь рядом с тобой?» Это было признанием в любви. Почти. И Огнев прекрасно это понимал. Я видела, как изменился его взгляд. Вместо нежности появилась растерянность, затем досада. Ну и под конец привычный непроницаемый взгляд вытеснил все человеческие эмоции. Что так редко я читала в его глазах. Он снова закрылся от меня. «Я улетаю в Пекин после обеда на 3 дня», — сказал он будничным тоном, вставая из-за стола. «Целых 3 дня? Это же целая вечность!» — хотелось мне крикнуть. «Затем, скорее всего, полечу в Лондон». «И когда ты вернешься?» — вырвалось у меня. «Не знаю, думаю, через неделю». «Вот черт!»